что мне нравится. Я получила в свое распоряжение земли, доступ к ресурсам Назарика и задание владыки, превратить один из уголков в обитель, что воплотит мое понимание моего создателя. Делай что хочешь, а я даже не знаю, с чего начать. Кем он был? Ради кого или чего ушел в этот ваш истинный мир, оставив гильдию? Какой его любимый цвет? Ради чего он меня создал? После разговоров с владыкой я лишь поняла то, что вообще ничего о нем не знаю. Почему все так? Вряд ли на такие вопросы хоть кто-то знает ответ. Тут уж ничего не поделаешь, об этом, конечно, стоит задумываться, но не более нужного. Все же происходящее сейчас куда важнее рефлексии. Ты верно пришел узнать, почему я решила остаться? Что же, отвечу прямо, потому что правдоподобной лжи придумать не удалось. Все другие подписывают какие-то соглашения, развиваются, а я только перебила всех своих слуг, которые оказались удивительно бездарны и бесполезны. Но какое именно соглашение мы с тобой можем подписать, я даже не придумала, потому что не знаю, что может мне помочь в такой ситуации. Рабы мне не нужны, ресурсы тоже. Какой совет? Уже их столько наслушалось, что на жизнь вперед хватит. Но и в грязь лицо перед другими падать нельзя. Аура тоже та еще кровопийца, жить не даст. Я еще подумаю, завтра дам ответ. Хорошо, если будет что-то нужно, то обращайся. А еще сходи к Лире, она тут недалеко в лаборатории работает. Если время, конечно, найдется, произнес я и ушел, понимая, что лучше ей побыть одной. Как и сказать чего-то другого подходящего я не мог. На это Шалтир лишь кивнула, начав во второй раз проходить вдоль стола. Глава 76. «Высоко здесь, даже мне дышать тяжковато», — произнес я, поднимаясь на вершину горы. «Довольно миленько. Значит, эти следы действительно оставляли драконы?» — поинтересовалась Люпус, разглядывая скалы, на которых действительно можно было увидеть глубокие царапины, что напоминали древнюю и примитивную письменность, состоящую из иероглифов. «Да, твой владыка вроде говорил про какую-то дикую магию», усевшись на одном из камней, спросил я. «Магию, что была до появления игроков?» «Ага, я все еще пытался перевести дух и потому кряхтел как дед. Как же холодно здесь. Это место я посещал лично впервые, но многие исследования здесь уже провел Назарик. И складывалась ситуация, что в этом мире действительно знали способы использовать магию без системы. В теории это открывало безграничные возможности, но на деле мы еще не понимали, с чем конкретно имеем дело. Как и Мамонго до сих пор не смог создать какого-то нового заклинания, несмотря на всю его силу. Я же еще не пытался таким заниматься, потому что хватало и других более важных вопросов. Например, эволюция некоторых навыков и моего оружия. Нужно снова проводить обряды, для этого нужны артефакты, жертвы, магии тысячи литров крови. Всего этого у меня не было, как и на 34 уровне прокачка существенно замедлилась. Сколько ни охотился в этих горах, достаточно сильных монстров крайне мало, за других опыта практически не дают. С этим всем надо разбираться, как и с уровнем жизни в этих горах, подыхающей экономикой, долгами и тем, что рано или поздно либо Стронов, либо Восемь Пальцев останутся единственным моим соседом, и первые уже окрестили меня мятежником и коллаборантом, а со вторыми мы вообще воевали, так что мирного исхода не предвидится. «Эй, смотри, там на горизонте!» Вдруг воскликнула Люпус и потянулась за своим оружием. «Что это вообще такое? Где?» Глубоко дыша и вообще не понимая, каким образом сюда поднималась та же Хельга, которая точно была ниже меня уровнем. «Я не вижу, о, теперь вижу». Зрение у Люпус было куда острее, но с трудом мне тоже удалось разглядеть неопознанный летающий объект. Во многом потому, что позади него начал оставляться шлейф черного дыма. «А еще, это самолет?» – удивленно спросил я. «Обалдеть!» Самолет тем временем летел прямо к нам и трясся с такой силой, что казалось, вот-вот сломаются крылья. И детали от него действительно отлетали, в какой-то момент прямо на наших глазах вниз полетел, по всей видимости, закрылок, а сам самолет изрядно тряхнуло и начало кренить в другую сторону. Горящая кабина тоже намекала на то, что у пилота не все в порядке. Что уж там, чем ближе этот самолет был к нам, тем лучше я мог разглядеть отдельные его детали. Это было некое подобие биплана, собранного, по всей видимости, из того, что удалось создать в этом мире. И летел он прямо к нам, сбрасывая высоту и с уже вышедшим из строя двигателем. «Ты сможешь его поймать, аккуратно только». «Попробую», — произнесла Люпус, после чего взмыла в воздух и устремилась к самолету. И подперев крыло без закрылка, она действительно смогла вернуть относительную управляемость биплану, после чего с грохотом тот упал на верхушку горы. Прямо носом он впился в скалы, ломая винита и едва не переворачиваясь. Люпус пыталась притормозить самолет, но в конечном итоге остановила его лишь скала. Посадочка вышла жаркой, огонь продолжал жечь кабину, но несмотря на все это довольно буднично и спокойно из него вылез сам пилот. Пуцими Курац, ругаясь, низкорослый пилот отошел подальше от своего самолета, попутно стряхивая с себя огонь. У меня же от удивления отвисла челюсть, ведь всякие гномы, летающие на самолетах, конечно, удивляли, но когда я увидел значок игрока над этим пилотом, то потерял дар речи. Благодарю за помощь. Тем временем гном опомнился и снял с себя шлем с маской, показав лицо и слегка поклонившись Люпус. В этих горах, помимо крайне странных воздушных потоков, еще порой случаются всплески магической энергии, которые в этот раз буквально подожгли мой самолет. Драконье, и что мы теперь делать? Ты игрок? Спросил я, после чего гном повернулся ко мне, и теперь уже удивился он, но не так уж и сильно. Ебать, вот эта встреча. Ты должно быть, да, точно, ты тот самый вампир, правитель Дракенхельда. Воскликнул гном, после чего опомнился и представился уже сам. Меня зовут Придорган, для друзей просто Борис. Как ты верно заметил, я тоже игрок, и признаться, я думал встретиться с тобой, но через пару месяцев. Но видно, судьба свела нас раньше. Я гном, инженер, авиаконструктор, филантроп, а также глава в будущем лучшего цеха всего гномьего объединения городов. И откуда ты обо мне знаешь? Пффф, так о тебе кто только не знает. Ты же войну устроил прямо рядом тут. Как и владыки Назарика все знают, а также о двух героях из теократии и еще странной группы из царства песков. Еще скажи, что ты с владыкой Назарика уже общался? Нет, пока не довелось. Меня в целом устраивает, что он где-то там далеко и не пытается захватить мир. В целом, я бы предпочел вообще не контактировать с другими игроками, но времена грядут опасные, а с учетом собственной силы, к сожалению, я слишком хорошо знаю, чем может обернуться такой нейтралитет. Поэтому подумывал о том, чтобы заключить пакт о ненападении с соседями. Мне война не нужна, хотя сразу скажу, что я уже существенно поднял оборонительные возможности гномьих городов и в случае войны. Так, стоп, никакая война мне не нужна, но надо время, чтобы переварить услышанное, произнес я, после чего поднялся на ноги. А тебе дышать несложно тут? Какого ты уровня? 20-го. У меня кислородная трубка, если ты не заметил, произнес Придорган, постукав по тонкой трубке в одной из его ноздрей. Из-за моих пышных усов, видимо, не так хорошо видно, но чем пышнее усы и длиннее борода, тем более важно выглядит гном. Это элемент статуса. Пойдем вниз, у меня тут город недалеко, там поговорим, а то мне тут тяжковато находится. Могу поделиться трубкой. Будем дышать по очереди, тут же предложил Придорган. Нет, как-то поднялся, так же и спущусь, но спасибо за предложение. Удивительно открытым и любезным был этот игрок, так еще и фальши совсем не чувствовалось. Мы с ним были знакомы совсем ничего, но уже складывалось впечатление, что я его знаю чуть ли не всю жизнь. Одно его лицо уже располагало, как и в целом дружелюбие, будто являлось частью его ауры. Так простой, честный и искренний гном. Впрочем, когда он говорил про войну, то показал и другую свою сторону, весьма суровую и принципиальную. Простака в нем видеть не стоит. Разговорились мы с ним уже по дороге, и выяснилось, что он попал в этот мир довольно давно, возможно, даже раньше меня. Однако к прокачке уровня вообще не стремился и посвятил себя ремеслу. Сам я по профессии инженер-конструктор, правда, по специальности не очень много работал, но в целом что-то создавал на протяжении всей жизни. Какое-то время работал в военном концерне азиатского блока даже, собирал вертолеты. Поэтому гнома и взял, как и большую часть времени провожу в мастерской, а не прокачиваясь где-то. 20-й уровень тоже хороший результат, но не 34-й. Война, наверное, тяжкой была, неужели не смог избежать ее? С некоторым осуждением и с подозрением спросил Придорган, пока мы спускались по горной тропе. Может, и можно было избежать, став рабом и позволить 8 пальцам творить беспредел, но такой вариант меня не устроил. Понятно, так и думал. В целом, о тебе говорят на удивление хорошо, наверное, из-за той драки в Дармонаре. В том числе, беседовал я как-то с Дарбундилом, он только реванши и грезит. Пусть приезжает, в этот раз у него даже шанса не будет. Ох, а вот и мои скромные владения. Хаем не густо. Стены повыше надо. Акведука нет, а его можно провести вот от той горы прямо. Там же очистительную станцию сделать. Для содержания 3 человек хватит, чтобы чистили засоры. Дороги тоже так себе. И я не вижу системы отопления. В горах она нужна. Ну ты, конечно, задвинул. Еще спроси, где электричество. С электричеством все, конечно, сложнее, но систему отопления можно сделать. Это не так уж сложно. У тебя же даже кузни тут есть и вон. Лаборатория алхимическая, трубы для нее же как-то сделали и резервуары. Так, хорошо, я понял твой посыл и что ты многое можешь и во многом разбираешься, вздохнул я, когда мы подходили уже к воротам строящегося замка. Но просто так ты мне вряд ли станешь помогать, как и встреча хоть и произошла случайно, но судя по тому, что ты планировал меня навестить, тебе что-то нужно, да, все верно, мне нужна помощь. После выхода с границы Северной армии Святого Королевства Роблорда Зверолюдов была вынуждена отступить. Терроризировать границу Реэстиза они также теперь не смогут и поэтому переключили свое внимание на более слабые цели, в том числе на пограничные города, с которыми мы торгуем. Это нам невыгодно, но большинство в королевстве из-за такой мелочи и проблемы части гномьих городов развязывать войну со всей Ордой не будут. Ну так, используй свою армию. Гномы не очень любят покидать свои убежища. Как и сражаться на поверхности мы не то чтобы умеем, а у тебя есть армия, которая закалилась в боях как раз на этой самой поверхности. Помоги защитить наших торговых партнеров, а я взамен помогу тебе и с отоплением, и с акведуком, и с другими вопросами. Мастеров у нас много, как и возможно мы сможем положить начало торговли. Далековато, конечно, но союзники же на дороге не валяются, тем более когда вокруг фанатики из теократии и садисты из Назарика, то глядишь вменяемых игроков тут и по пальцам можно сосчитать. Вместе нам надо держаться. Хаэма, знаешь, ты мне нравишься и я тебе верю. Ты, кстати, откуда родом? Белград, а это важно? Нет, но думаю мы сработаемся, произнес я и улыбнулся. Да и армию мою к делу надо пристроить. 8 пальцев совсем в войне увязли, бойня лютая идет за столицу. До меня им дела нет, как и оружие мое новое проверить надо. Так что, разберемся мы с твоим зверолюдами. Война только закончилась, но не прошло и полугода, как вновь для Дракенхельда начался военный конфликт. Но этому я уже был рад, так как война будет проходить далеко, для нее мы задействуем лишь часть наших военных сил. Как и поток рабов вновь возобновится, а трофеи пойдут на уплату долгов Демиургу. Как-никак лишь благодаря своим военным походам Римская империя была величайшим государством мира. И до тех пор, пока ее легионы воевали и побеждали, она была сильнейшей. Это я понимал, поэтому не собирался отказываться от предложения. Ведь так уж исторически сложилось, что армия у меня есть, а ничего другого по факту нет. Тем более союз этот невероятно перспективный. Все игроки мира сейчас сбиваются в группы, договариваются и строят планы. В одиночку выжить может разве что Мамонга. Поэтому я долго и не думал, а сразу дал согласие. Как раз там же и навыки свои прокачаю и эволюционирую часть из них. И врагом моим будут какие-то там зверолюды, фактически варвары, что не могут ни в тактику, ни в стратегию, ни уж тем более в дисциплину. Глава 77. Пока Кацит вовсю занимался организацией военных учений вместе с бригадой смерти, дабы лишний раз продемонстрировать всю нашу серьезность на границах и поубивать количество дурных идей в головах 8 пальцев, я провел беседы с Мари и Шалтир. Обе этих бесед проходили в секретности, ведь являлись крайне личными и от этого распространяться о них ни Шалтир, ни Мари не хотела. Конечно, обо всем знал сам владыка, хоть и не совсем детально, однако остальным не то чтобы запрещалось, ведь такими категориями Мамонга старался не оперировать в отношении с детьми его друзей, но все же, скажем, не рекомендовалось совать нос в эти дела. Так что даже Демиург вряд ли будет пытаться встревать в эти дела. И если с Мари у нас все было довольно просто и понятно, так сказать, мы заключили некий джентльменский договор, то вот с Шалтир все было куда сложнее, и поэтому в скором времени я сам ее посещу, но только после своего военного похода на запад. К слову, прямо сейчас 3000 моих воинов шествовали по подземным туннелям в марше, а вместе с нами в этот раз отправилась не только Люпус, но и еще Сизу, тоже горничная. Во многом их присутствие было обусловлено желанием Мамонги побольше узнать о зверолюдах и о новом игроке, так что они станут фактически наблюдателями, но участие в боевых действиях принимать не станут. И если с Люпус все было понятно, ведь она сама оборотень, и составить отсчет по зверолюдам ей будет крайне просто, то Сизу или вернее C2128 Дельта являлась по факту роботом, или вернее автоматоном, но если не вдаваться в нюансы, то можно просто называть ее роботом. В плане, она создана искусственно, из металла и является по факту куклой. Правда, дизайн у нее сильно отличался от привычного фэнтезийного. Военный камуфляж, автомат на поясе и прочие индустриальные штуки, добавленные в Игдрасиль в каком-то там очередном обновлении, как и пачка классов вроде того же Стрелка. Характер у нее был аналогичный. Вопрос лишних не задает, молчит, исполняет приказы, прямо как Голем. Внешность, разумеется, 10-10, как и у всех плеяд, чья боевая роль в Назарике оставалась сомнительной. Но как же так, японская игра и гильдия без фан-сервиса? Все по канону жанра. Из примечательного еще можно было заметить ее вовсе не злобное мировоззрение. Так что она в целом неплохо подходила для роли посла к Борису, где ей нужно будет молча слушать и запоминать всякие термины. Я вот понять не могу, это кем нужно быть, чтобы добавлять в фэнтези дморк автоматы, говорил Борис, что сидел с нами в карете. Типа вот начинается варсонг. Да, все игроки сходятся, шаманы там, охотники тут, прилетают на крыльях валькирия с гаубицей, а что в этом такого? Спокойно и без эмоций спросила Сизу. Так это нереалистично. В плане, зачем мешать одно с другим, все погружение ломает. Согласен, кивнул я, глядя на реально автомат. Крайне странно. А этот твой автомат, он человека убьет? В плане, латника насквозь прострелит. Да, зачем тогда сражаться мечами? Дать всем такие автоматы и все. Ну, сначала надо прокачаться будет. На первых уровнях доступны более простые модели. Они латы даже в упор не пробивают, а зачарованную броню тем более. Как и есть множество заклинаний, что способны отводить как осколки, так и сами снаряды. ПФФФ, боли ми курац, херня все эти ваши автоматы. Нельзя такое мешать. А что такое варсонг? Кажется, знакомое слово, спросил я Бориса, чтобы сменить тему. А то тут не ровен час кто-нибудь ущемится и оскорбится. Локация из лучшей дмо РПГ. Ты, кстати, за Орду или за Альянс? А-а-а, понял. Сори, в такое старье не играю. Это классика. Да-да-да, уже лет как 100 классика. Извини, но у меня новая модель капсулы была, и я мог себе позволить играть в что-то более, ну, знаешь, из нашего века. Не будь я сербом, а ты русским, я бы тебя прямо тут задушил. И запомни, Орда сосет. Я не играю в это, и мне нет дела до ваших внутриигровых разборок. Неважно, Вильгельм, это неважно. Играешь или не играешь, главное, Орда сосет. Мне действительно плевать, это пока что. Но ты пойми, Альянс — это база, а Орда... Бляха, Борис, да мне насрать, честно. Хорошо, пусть твоя Орда сосет. Правильно, правильно, это по-нашему, по-православному. Не нужны нам эти ироды зеленокожие и гоблины еврейские. Ты антисемит? Нет, просто, ну, сам понимаешь. Нет, не понимаю. И предлагаю сменить тему. Давай поговорим и о том, что в твоей игре тоже было пороховое оружие. Так это другое, протянул Борис. То мушкетоны всякие, а не автоматы бельгийского производства. Понял, другое. Видимо, как и Альянс с Ордой отличаются не только цветами. Конечно же, это абсолютно разные идеологии и образ жизни. Ох, и всю дорогу я слушал о том, какой Альянс хороший, какие эти ордынцы-варвары, что срут на улице, да и вообще Артас не сделал ничего плохого. В какой-то момент мне даже стало страшновато, ведь с одной стороны Борис был сербом, что ты как бы во многом упрощало для нас общение благодаря общей истории. Но порой его заносило на поворотах, и он почему-то очень сильно хотел засунуть всех гоблинов в какую-нибудь отдельную страну, а лучше камеру с проведенным газом. И вроде газификация штука важная, но как бы был некоторый нюанс. Но если затрагивать эти темы и просто соглашаться с тем, что Орда сосет, то с Борисом можно было легко найти общий язык, даже если ты горничная служанка из японской игры. Как и в целом, он был добродушным, с радостью объяснял всякие нюансы Сизу, а также рассказывал о своих планах построить механизированный город под землей и создать анархокоммунизм. Правда, что такое сам этот анархокоммунизм, Борис пояснить все же не смог и переключился на рассказах о том, как собирал первый паровой танк. И вот когда я уже почти сошел с ума от такой компании, то мы наконец-то выехали на поверхность. Сизу осталась с Борисом и вернулась в город, а мы с Люпусой армией поехали дальше, непосредственно в пограничные города, которые уже подвергались террору и в скором времени будут осаждены армией зверолюдов. Прикольный он, правда, слишком на своей волне, произнесла Люпус. «Я вообще в этих его объяснениях принципов работы парового танка ни слова не поняла. Я тоже. Но это нам и не нужно. Главное, что он все же пацифист. От Дефа привык играть, как и амбиций на завоевание мира у него нет. Это хорошо, с такими мы договоримся. А со зверолюдами как будем воевать? Армия у тебя, конечно, сильная, но средний уровень зверолюдов гораздо выше, чем у людей. Как и другие нелюдские расы тоже есть в их армии. Тролли, агры, орки, всех их авантюристами надо гасить, а не регулярной армией. Во-первых, моя армия уже снаряжена до зубов, задохликов в ней нет. Во-вторых, Бритта со своим отрядом тоже прокачалась. В-третьих, у нас есть ряд секретного оружия, благодаря нашим мастерам. Так что не думаю, что будет какая-то жестокая битва, мы просто устроим бойню, половину убьем, вторую половину пленим. Затем пройдемся по их землях и уйдем обратно с десятками тысяч рабов. Всяких кошкодевочек гражданам отдадим и других покорных, а более строптивых на каменоломни, где за ними будет следить бригада смерти. Звучит как очередная маленькая победоносная война. Нет-нет, в этот раз все точно пройдет по плану. Думаешь, вдруг Люпус подалась вперед, начав усаживаться на моих коленях. Нет, все уже идет не по твоему плану. Слезь, тут же неудобно. Меня все устраивает, сверкнув глазками произнесла Люпус, после чего начала тереться о меня. А еще я давно не отдыхала, постоянно эта разведка, переговоры, а так хочется порой тепла. Тебе тоже. Люпус при этом даже не спрашивала, а именно утверждала, после чего и вовсе взяла мою руку и переложила к себе на грудь. Пахло от нее как всегда приятно, как и нежное дыхание так ласково касалось моей шеи. Затем она уже подключила свой язычок, начав активнее двигаться вдоль моего бедра. «Да нас услышат же, нельзя это делать тут. Потерпи, тебя это тоже заводит, пусть слушают». «Самообладание, самообладание очень важно, Люпус», произнес я, заходя в лучшую гостиную города, где Придерган хоть и не был главным, но обладал огромной властью, хоть и негромкими титулами. Аккуратно сняв свой плащ, я повесил его на вешалку, после дошел до комода, чтобы проверить, как я выгляжу. Путь выдался долгим, а личной расчески у меня все так и не было. Благо с самооценкой у меня было все отлично, и лишь слегка поправив рукой волосы, я пришел к выводу, что выгляжу просто отлично. Хотя прическу можно будет и поменять. Правда, тогда придется искать цирюльника, потому что с более сложными задачами Клементина не справляется, хоть и хорошо обращается с острыми предметами. «Я уже готова, мы приехали», — подала голос Люпус, которая уже залезла на кровать и уселась среди подушек. Обувь ее валялась прямо на ковре, сама она уперлась руками между своих ног и слегка наклонилась вперед. Дыхание ее уже разгорячилось до предела, но желаемое она не получила ни в дилижансе, ни прямо как мы добрались сюда. Из-за этого взгляд ее стал еще более жалостливым. «Ну же», — взмолилась она, сжав свою грудь и открыв рот, вывалив свой язычок, по которому стекала слюна. «У меня уже все промокло, быстрее». «У меня в горле пересохло», — безразлично произнес я, лишь проведя взглядом по Люпус, которая всячески пыталась меня совратить, слегка оголяя грудь и постановая. Но такие трюки на меня и раньше не особо работали, а после всего пережитого мой характер лишь закалился, как и выдержка. Парадоксально, однако, не получив желаемого, Люпус начала возбуждаться еще сильнее. Ее одновременно бесило то, что она не получает все сразу, но и в то же время это вызывало у нее какой-то азарт. Как и мое по большей части пренебрежение к ее внешней красоте в конечном итоге выливалось в то, что все последующие действия имели еще больший эффект. А еще Люпус постепенно смирялась и подчинялась, что ей тоже нравилось, ведь ни одна ценящая и уважающая себя женщина не захочет быть главной и доминантой в отношениях. Ну разве что за крайне редким исключением. Однако большинство в результате понимает, что либо так, либо никак. Хотя врать не буду, мне нравилось ее дразнить, и это меня тоже заводило. О, какой роскошный ассортимент. И тут даже есть алкоголь нашего производства. Ох, Борис учтив, произнес я, достав из мини-бара на ледяных кристаллах бутылку с лучшим гномьим ликером. Но давненько я не пил сливочных ликеров. Взяв прямо с собой бутылку, я направился в кровати, вальяжно и неспешно, глядя на картины, что украшали наши покои. Люпус в свою очередь встала на четвереньки и подползла к краю, а позади нее осталось действительно обширное мокрое пятно. «Это, конечно, не Бейлис, но тоже ничего», — произнес я, попивая сливочный ликер и подходя в упор к Люпус. После я лишь протянул левую ладонь вперед, как Люпус тут же уткнулась в нее щекой и начала ластиться, прямо как домашний питомец. Мой большой палец быстро оказался в ее ротике, а сама она так жадно начала его облизывать, что мои мысли начали невольно уплывать. Как и покусывания ее хоть и были довольно жесткими, но уже не для меня, благодаря уровню силы. Хотя откусить палец она может за одно мгновение, если захочет. «Открой ротик пошире», — произнес я, после чего высунул палец и перевел руку на ее подбородок, задрав тот повыше. Лил я ликер не очень точно, в результате чего он весь расплескался как по лицу, так и потек ниже на вздымающуюся грудь. Люпус уже была на взводе настолько, что температура ее тела повысилась градусов на 3. Но для нее подобное тоже вполне себе норма, ведь физиологически она и так принадлежит к другой расе, а сверху еще и накладывается ее высокий уровень. «Сидеть», — произнес я, после чего резко переключился на то, чтобы медлительно снять обувь и затем свою рубашку. Безумным взглядом все это время на меня смотрела Люпус, которая хоть и оставалась сидеть, но совсем не неподвижно, о чем я забыл уточнить. Раздвинув свои ноги и полностью вывалив грудь, она продолжала глубоко дышать и поглаживать себя чуть ниже. Однако слишком много себе не позволяла, не желая получать подачку. Ей нужно было все и сразу, ради чего она даже сдерживалась. Я же лишь сейчас залез на кровать и наклонил ее чуть вперед. Спешить я все еще никуда не собирался и наслаждался каждой секундой этого умоляющего взгляда. «Ох, да трахни меня уже!» — воскликнула Люпус и запрокинула голову, когда я коснулся ее груди. Тут же она обхватила меня ногами за талию и прижала к себе. Однако я продолжал мять ее грудь, заигрывая с набухшим до предела соском, заставляя ее постановать. Казалось, она вот-вот кончит даже без моей помощи. Настолько сильно завелась Люпус из-за невероятно томительного ожидания. А затем я лишь один раз довольно легко шлепнул ее по киске, как вдруг она вся извилась и издала протяженный стон. Судороги прошли по всему ее телу, а сама она выгнулась и неистово вцепилась в одеяло под собой. «Разведи ноги», — произнес я, и в тот же миг Люпус молниеносно это сделала, а также свела руки, поджав свои грудь. Уперевшись в ее бедра, я тут же вошел на всю длину под полное наслаждение стон. Вновь она запрокинула свою голову, а язычок безвольно вываливался. С такой затянувшейся прелюдией можно было сразу набирать максимальную амплитуду, и от каждого моего толчка ее груди подпрыгивали, так заманчиво трясясь. Люпус продолжала извиваться, но была полностью прижата моим весом, и единственное, что она могла делать, это стонать во всю глотку и заводить руки куда-то назад, пряча их то в волосах, то под подушкой. И с очередной дрожью Люпус я и сам не заметил, как заполнил ее до предела. Что-то в ней точно было, возможно, даже какие-то феромоны, что возбуждали меня куда сильнее, чем это делала Хельга. Однако передышки мы даже не брали, и перемешивая внутри нее все, я продолжал двигаться, попутно помогая ей свести ноги вместе, из-за чего внутри стало еще теснее, и под дикие хлюпанья рычать уже начал я. Все быстрее я пытался двигаться, и чудовищно тряслась даже кровать, скрипя как в последний раз. Но эта скорость казалась мне малой, как и входя на всю глубину, мне все равно хотелось войти еще глубже, хоть это и было невозможно. Ох, да, да. Изредка у Люпус находилась возможность издать что-то членораздельное, после чего она вообще начала хрипеть, сбив свое дыхание. Грудь ее скакала вниз-вверх в такт каждому движению, маня мой взгляд. В какой-то момент мне стало даже интересно, а сможет ли Люпус облизнуть свой сосок или даже взять его в рот. И с очередной фрикцией я резко поднял ее за талию, вынуждая упираться лишь плечами и руками. Входить же я стал фактически вертикально, но все с той же силой, будто бы долбил скважину, из которой то и дело бил фонтан. В такой позе не огромная, но явно больше среднего грудь Люпус действительно стала находиться прямо у ее лица. Однако в рот она ничего не взяла, ведь была уже поглощена чувствами, и ее мало волновало происходящее вокруг. И только кончив уже в третий раз, я остановился и отпустил рыжую волчицу, которая еще некоторое время продолжала лежать и подрагивать. «Уф», — выдохнув, произнес я, после чего отправился обратно к бару, в душе на второй круг. Однако в себя Люпус пришла куда раньше, поймав меня в свои объятия прямо в душе, мгновенно встав на колени и подняв свой обворожительный взгляд к моему лицу. Помыться толком я так и не успел, ведь руки как-то сами собой утонили в мокрых волосах за ее затылком. Глава 78. Вы сражались храбро. Никогда бы не подумал, что ваше племя способно так лихо разделываться с всадниками, произнес и поднял забрало. Черный густой дым закрывал горизонт, и запах обгорелых тел бил в ноздри, пока вокруг в агонии ползали раненые воины армии нелюдей. Я же стоял на небольшом холме, где после неудачной атаки сын вражеского генерала взял на себя управление отступающими войсками. Они встали и приготовились к обороне, но оказалось, что как в глухой защите, так и в решительном нападении моя армия намного сильнее. Вдохнув запах гари в своих легкие, я окинул взглядом горизонт впереди меня. Сотни трупов и еще тысячи за моей спиной. Они так и останутся гнить здесь, ведь хоронить врагов мы не станем. А это поле в скором времени обрастет сначала падальщиками, потом призраками. Долго еще будут помнить нелюди это сражение, копя ненависть и силы к последующему вторжению. Но когда наступит час мести, я снова окажусь здесь, чтобы повторить урок смирения. Залп! Заорал позади офицер, и с грохотом инженерные машины запустили новые снаряды. Они бежали, а мы продолжали стрелять им в спины. Чем больше будут убиты, тем позже они вновь соберут армию. Что же касается сына генерала, что лежал у моих ног, то его челюсть была сломана одним ударом моей булавы. Сам же он пал в грязь, и кровь его уже находилась в моей власти. Однако я не спешил его убивать, ведь, как уже сказал, он действительно сражался храбро, как и все эти безумцы, что побежали на пики, траншеи и дождь из стрел, болтов и огненных снарядов. Даже когда поле покрыл газ черемухи, то ослепшие они попытались пробиться через центр, дабы убить главнокомандующего. Однако у них не получилось, как и пробиваться до меня не имело смысла. Я пришел сам, и тогда началась адская бойня. Моя булава превращала грудные клетки в месиво, а от голов порой оставалось и вовсе только кровавое пятно. Хотя при всем этом стоит отдать должное их расам, или даже скорее видам. Ведь представители одной расы могут иметь общее потомство, а разных видов – нет. И некоторые из воинства нелюдей даже в теории не могли бы размножиться с людьми. Гиганты и великаны, казалось бы, синонимы, но на деле два разных вида. Зверолюды в обликах хищных зверей, орки и гоблины, огры и тролли, какие-то пауки и прочая живность, большинство из них было сильнее простых людей. Так, например, удар огра даже блокировать не стоило, хребет сломает даже ветерану. С троллями и так все понятно, ходячие танки. Ну и остальные по мелочи были куда лучше развиты физически, за счет чего и бездорога экипировки становились сильнее закованных в латы людей. Однако у них было два существенных минуса – организация и снабжение. Это была просто орда, где снаряжение добывалось в боях, а дисциплина держалась лишь на том, что командиры должны кричать и реветь погромче. Стратегия у них была проста – переть вперед и грабить все на пути. Тактика ушла недалеко и заключалась в том, чтобы навалиться толпой, сломать строй и устроить бойню. Однако с самого начала для них все пошло не по плану. Некоторые отряды сдавались еще до того, как добирались до строя пикинеров, а остальные безуспешно наваливались на пики, способные останавливать даже слонов. И все это под градом стрел и огня. Так еще и я лично в бой вступил. «Сдайся, преклони колено и заслужи мое прощение, а вместе с ним и право жить», произнес я, глядя на зверолюда, в ком текла кровь волков, и, видимо, их же гордость. После чего я спокойно кивнул, уважая выбор врага, и за один удар была снесена его голова. Я же повернулся и оглядел отряд подоспевших авантюристов. Их отряд шел чуть впереди войска и разбирался с хаотичными целями, которые не бежали и которых не брало дальнобойное оружие. Помогали им все те же пикинеры, ведь тот же огр в теории мог навалиться на строй и собственным телом проломать даже пики, после чего в брешь хлынет второй-третий, а для моих авантюристов подобный враг становился легкой добычей, благодаря которой еще и прокачаться можно. Дальше шло основное войско, добивая сильно раненых и беря в плен не слишком сильно раненых. Многие на самом деле просто сдавались, ведь с флангов наступала конница, сбежать уже было невозможно, ведь даже тролля конные стрелки могли загнать, вымотать и затем убить или пленить. Времени просто больше понадобится. «Запиши, что этот зверолюд умер с гордо поднятой головой или мордой», произнес я летописцу, что запечатлял историю прямо с поля боя, ведь это было не менее важно, чем снабжение солдат прочными щитами. И отметь храбрость зверолюдов, что несмотря на значительный перевес нашей боевой мощи продолжали сражаться, пока замертво не пал каждый третий. Как и в целом с идеологией мы плотно работали. Вводились разного рода награды, поощрения, в качестве главных символов регалия и медали использовались черепа. Выглядели они жутко, пугающе и жестоко. Однако в таком выборе был и иной смысл, Ведь каждый солдат моей армии должен был понимать одно: смерть всегда рядом, она ждет и скоро придет. И смерть действительно была рядом, всегда окружала нас, и черепа об этом напоминали. В свою очередь солдаты к этому привыкали, переставая дрожать и ссаться под себя по поводу и без. Все там будем, а каждый в моей армии будет там куда быстрее других. Как и ничего плохого и страшного в этом нет. Смерть нужно уважать, избегать, но не бояться ее. Иначе никогда не поймешь истинной ценности жизни. Что будем делать теперь, Ваше Величество? Поинтересовалась Брита, которая отныне была чем-то вроде моей второй рукой на поле боя. Конечно, я не был уверен, что из нее получится достойный офицер старшего звена и уж тем более генерал, однако она действительно неплохо управлялась с подчиненными. Сами же солдаты уважали ее за силу, и она пользовалась авторитетом. Впрочем, ей все еще не хватало стратегического мышления, и не факт, что она сможет взять эту планку. Так или иначе, она пока что пытается, находится рядом и иногда делится своим мнением на военных советах. Отправим пленных конвоем в город гномов, к Придргану. Проведем осмотр раненых. Пополним запасы, передохнем сутки, а затем выдвинемся вперед, на земли нелюдей. Военнопленные, конечно, хорошие рабы, однако их мало и они довольно опасны. Нам понадобятся более кроткие нелюди, которых можно будет без опаски передать землевладельцам, ремесленникам и прочим подданным, которым требуются руки. Да, без каких-либо сомнений я отдал довольно жестокий приказ. Жестокий для тех, кто никогда не знал войны и живет в мире радужных пони. На деле же эти нелюди сами же продавали свой народ в рабство тем же гномам. Для них подобное являлось такой же нормой, как и постоянные набеги на фермеров. Теперь же ситуация изменилась, и на их земли начнется набег с той же целью. И хоть подобное мне не нравилось, однако лишних иллюзий я не питал, поэтому даже не считал количество мной убитых и не буду считать количество порабощенных. Это за меня сделают другие. Что можешь сказать по итогам, Глум? Спросил я, вернувшись в шатер. Тысячи рабов скоро начнут прибывать в Дракенхельд. Для существования этих рабов тоже нужна инфраструктура. А это новые расходы, вздохнул Глум, который еще изучал рапорты интенданта. Я предлагаю усложнить сортировку рабов. Среди нелюдей будут разные виды, часть из них по определению непокорны, другие же наоборот. Кто-то умнее, кто-то глупее. Продавать всех на рынке будет нецелесообразно, ведь поток рабов будет краткий и рынок порешать все не сможет. Возьмем ситуацию под контроль сами и, я тебе доверяю, разбирайся, произнес я, после чего взял со стола один из свитков с отличившимся и отправился на обход войска. Еще можно часть рабов передать в уплату векселей, это оживит экономику, а также снизит нашу долговую нагрузку. Разумеется, скупо ответил Глум, ясно давая понять, что сейчас не особо желает слушать очевидные советы. Я намек понял и просто покинул шатер. Надо вручить награды, посетить погребальную церемонию. Сами тела мы высушивали, сливая кровь, а затем упаковывали в ящики, отправляя их в гномий город, где находился Борис. Там они проходили кремацию, а затем в урнах отправлялись уже в Дракенхельд. Каждый солдат имел право лечь в родную землю, хотя также предоставлялось и военное кладбище, или вернее крипта, что строилось в горах и являлось почетным местом захоронения. Для кого-то это тоже может показаться глупостью или мелочью, однако я придерживался принципа, что солдат думает лишь о войне, а государство о всем другом. Как он умрет, что будут жрать его дети или родители, как с ним обойдутся в случае смерти, все это было также частью моей работы, как и снабжение этого же солдата добротным щитом и нагрудником, а также едой и жалованием. Взамен же я получал высокую результативность. Армия же моя постепенно прослывала в этом мире как профессиональная. Это был не сброд крестьян, собранных рыцарями для войны, а настоящая машина войны. Достигалось это довольно строгим отбором, жестокими тренировками, высочайшей дисциплиной, а также милитаризацией общества, для которого солдатом быть становилось престижно. И чем больше предлагало государство, тем больше оно, конечно же, требовало взамен. Эта формула была проста, ее я и придерживался, вручая одну награду за другой, а также векселя и грамоты на получение личного раба или даже земель за отдельные заслуги. Затем же я отдельно прошелся по всем раненым, дабы выслушать их истории и также раздать уже более скромные награды, даже если ранение было легким и полученным вовсе не в геройском противостоянии. Такой мой подход не только повышал моральный дух, но и давал солдатам понять, что они не просто разменная монета. А еще попутно я подмечал кадры, что в скором времени могут перейти в новые подразделения или даже стать авантюристами. То, как они говорят, какие чувства испытывают в момент рассказа, насколько искренни их слова и мотивы того или иного действия. Кто-то хотел просто славы, другие денег, третьи же были преисполнены патриотизма. Все это по бумажкам офицеров не поймешь, нужно лично время уделять. «Руки я тебе не верну, как и медали за это дать не могу», – произнес я, сидя рядом с койкой бойца, которому пришлось ампутировать руку из-за несчастного случая во время подвозки горшков с алхимическим огнем. «Но ты верой и правдой служил Дракенхельду с самой первой нашей битвы, когда еще и названия-то у наших земель не было, ты тогда с топором и щитом в первых рядах бандитов крушил. Как и семья у тебя большая, 8 детей-то, земли получишь, чтобы тесно вам не было, как и рабов тебе тоже выделит. Да что вы, ваша милость, у меня старшие сыновья крепкие, сами справятся. Да и, Дракенхельд своих не бросает, как и от сыновей твоих жду, чтобы их семьи процветали. Младших на обучение отдать постарайся, скоро школы будут строиться, чтобы обязательно грамоте обучились. И средних тоже отправляй, у них еще вся жизнь впереди. Все, крепись и чтобы нашел себе применение в новой жизни, даже с одной рукой. Как вернусь с победой, то проверю. Благодарю, ваша милость, произнес седовласый воин, который не отличился каким-то безумным геройством, но не из-за трусости, а просто как-то возможности не было. Он был одним из тех, кто просто делал свою работу и делал это хорошо, не привлекая внимания и не хватая с неба звезд. Но при этом и плохого о нем никто сказать не мог. И взяв во внимание совокупность фактов, я решил сделать исключение, чтобы и другие знали, что такое возможно. Система порой многих перемалывает, а так боец будет знать, что на крайний случай можно и прямо ко мне обратиться. Ваша милость, в лагерь прибыл посол, снаружи госпиталя меня встретил один из младших офицеров. Посол, зверолюды хотят переговоров, удивился я. Нет, он не от зверолюдов. Как я понял, посол прибыл с земель Святого Королевства Робл, правда он также говорил, то представляет интересы королевства Реэстис. Мы не совсем разобрались в нюансах, как и посол отказался говорить с кем-то, кто не имеет права представлять интересы Дракенхельда. Что же, пойдем, посмотрим на этого посла, вздохнув, произнес я и через 5 минут оказался снаружи лагеря, где дозорный отряд внимательно приглядывал за каким-то коротышкой. Красный балахон, странная белая маска, я сначала подумал, что это вообще какой-то шут или ребенок, однако после я приблизился и с помощью своих вампирских способностей сильно удивился. Господин Вильгельм де Ромар, меня зовут Эвилай, и я прибыла сюда для переговоров. Переговоров? Не подавая удивления, спросил я. От королевства Робл, верно, однако лишь отчасти. Отправилась я сюда по настоянию Совета дворян Северного объединения, однако сама являюсь членом Синей Розы, что сохранило верность королевской семье Реэстиза, тем, кто нарек меня предателем и мятежником, ну и попутно самопровозглашенным королем, каким считаешь меня и ты, судя по твоему обращению, верно. Однако ситуация несколько более сложная. Мы можем продолжить переговоры наедине, и я кивнул, ведь отказывать этой девушке было чревато последствиями. Судя по ее ауре, уровень Эвилай был значительно выше моего, ведь плотность потоков маны находилась на ином уровне, чем у всех, кого я встречал раньше. Я бы даже сказал, что ее можно сравнивать с Люпус, хотя и точность моего анализа оставляла желать лучшего. Поэтому в случае отказа, как знать, может она могла бы перебить все мое войско и меня заодно. Впрочем, такой исход я оценивал как маловероятный, ведь она пришла говорить, а не сражаться. Это могло означать то, что у Реэстиза, у лояльной короне части, существенные трудности. И вероятно интересы оказавших поддержку союзников из королевства Робла и самой короны немного отличаются. Ну что ж, можем приступать к переговорам, произнес я, когда Глум покинул шатер и оставил нас наедине. Чего от меня хочет корона и королевство Робл? Глава 79. Король Вильгельм, король Вильгельм, король Вильгельм, вовсю кричало мое войско, гремя о щиты своим оружием, и эхо их голосов разносило ужас на десятки километров, лишая покоя мертвых врагов и внушая истинный ужас забившихся в самые глубокие норы нелюдей. Огнем и мечом мы прошлись по вражеским землям, трижды они пытались перегруппироваться и дать отпор, но эти жалкие потуги оканчивались еще более сокрушительными поражениями, чем генеральская битва. Только у ущелья наше воинство остановилось. Там дальше начинались равнины, где жили миллионы зверолюдов, и для такого вторжения, которое спровоцирует объединение враждующих племен, сил у меня все же было маловато. Поэтому как грамотный полководец я вовремя остановился и с гордостью смотрел на своих боевых товарищей, что сражались со мной бок о бок. Это была наша общая победа, где с помощью тактики и дисциплины мы смогли свести собственные потери к минимуму. В свою очередь рабов было настолько много, что они непрерывным потоком продолжали ехать сначала к Придргану, а затем уже на наши земли. Их свобода была спасением Дракенхельда, и никто не познал пощады или милосердия, за исключением разве что самых быстрых и трусливых, что начали бегство сразу же после разгрома основных сил этого региона. И все же подобное меня немного ужасало. Скольких я убил на этой бойне, я точно сказать не мог, ведь не считал, сколько жизней забирал. Они погибали сотнями или даже тысячами. Да, скорее всего именно тысячами, ведь в какой-то момент мой уровень стал 36-м. Фактически я апнул тут один уровень полностью с 35 года 36 го и один частично с 34 года 35 го. Да, конечно, среди моих врагов хватало и довольно сильных противников. Те же гиганты и тролли порой были под тридцатку, а их полководцы даже равны мне. И все же это была адская бойня, где получаемый опыт достигался в основном из-за количества низкоуровневых нелюдей. Во многом из-за именно моих намеренных действий, ведь мне нужна была кровь. Багровые реки текли повсюду, и я жадно выпивал своих врагов, отдавал их кровь своей булаве и попутно приносил в жертву сотни пленников прямо на полях брани. В результате мой навык «Взгляд вампира» эволюционировал благодаря этим жертвам. В эквиваленте он достиг своего предела заклинания третьего ранга, однако теперь получил новое название и 31 уровень. В будущем он должен будет достичь заклинания аж пятого ранга, а значит, в теории им можно будет эффективно воздействовать даже на противников в районе 50-х уровней. Вместе с этим мне открылось дополнительное свойство этого заклинания, которое называлось просто «Очаровывающий взгляд». Уровня это заклинание не имело, как и сущность духа и плоти, однако было крайне важным и полезным. Оно позволяло мне очаровывать цели, что были ниже меня по уровню. Правда, работало только на противоположный пол, а также требовало наличия у цели эффекта сломлено. Этого в целом добиться несложно, а те, кто существенно ниже меня уровнем, могут быть сломлены тем взглядом ужаса. Остальные навыки я еще не развивал, а некоторые даже не имели возможности этого развития. Однако в целом я добил до максимума большинство других навыков, повысил благодаря активной охоте за беглецами характеристики и обучился эффективно использовать свои навыки из командирской ветки. Ну и попутно до автоматизма отточил использование навыков и заклинаний. Почему эволюционировал только один навык? Неужели так мало было жертв или мне стало кого-то жалко? Нет, просто почти вся кровь и эти самые пленники ушли на обряд для моей булавы. По моим прикидкам, я убил чуть больше тысячи нелюдей за один подход. Буквально собрал пленников, выстроил всех, и кровь из них вытекала ужасно медленно, и зрелище было невероятно жутким. Мне даже стало не по себе. В какой-то момент меня пробил страх, и я даже захотел все остановить. Не удавалось оправдываться даже тем, что многие из них были буквально людоедами, а некоторые из этих тварей еще такое делали с людьми, особенно с женщинами. Ужас просто. Не на пустом месте появилась вся эта ненависть к нелюдям в той же теократии. И все же мне действительно стало дурно. Однако я не остановился и продолжил делать то, что задумал. После этого мое войско начало смотреть на меня с трепетом. Они видели, как я отношусь к своим солдатам, как могу просто так почти на равных поговорить с солдатом. Со стороны это кому-то казалось мягкотелостью, но после той бойни нет, больше так никто не подумает еще долгие годы, а слухи разойдутся по всем соседним землям. В одной моей руке была жестокая кара, что сокрушит всякого врага и даже союзника, если это потребуется, а в левой черной перчатке была лишь крупица милосердия, что будет протянуто лишь самым достойным. Именно так меня будут видеть, что в целом куда лучше, чем любые другие варианты. Времена нынче жестокие, и в скором времени бразды правления получат в свои руки самые жестокие правители, дабы их государства выжили в мире, разрываемые игроками, что привнесут непредсказуемый хаос. И подняв взгляд на горный пик справа от войска, я увидел Ивилай, что внимательно смотрела за мной. Наши с ней переговоры не пришли к какому-то конкретному итогу. Во многом из-за того, что какое-либо единство у лоялистов легитимного правительства Реэстиза было утрачено. Король Ланпаса III не пережил мятежа и был убит восьмью пальцами, В результате началась еще одна внутренняя борьба за власть, и хоть всех объединяла общая цель, но старший сын оказался невменяемым и конфликтным дебилоидом, тщеславие которого измерялось лишь его же слабоумием. Что не военный совет, то постоянно он вставлял палки в колеса Газефа Стронофа, который хоть и преклонил колено именно перед старшим сыном, но в глубине души, наверное, все же жалел, что обет и клятвы обязывали его сделать подобное. Второй сын Занак оказался поумнее, но характер тоже, мягко говоря, дерьмовый. На военном совете он молчал и слушал генералов, но сразу по концу тут же начинал строить свои козни, пытаясь сделать все, чтобы стать первым в линии наследования. Дворяне его уважали куда больше, ведь лучше сомнительный и расчетливый король-братоубийца, чем придурочный самодур. Куда проще все стало с принцессой Риннер, которая поступила под стать своим братьям и показала семейную безответственность, сбежав с любовником-телохранителем Клеймом куда-то далеко-далеко на юг королевства Робл, чтобы там контролировать какую-то важную внешнюю политику. В результате все легко на плечи горстки ярых патриотов, которым приходилось бороться против тупости союзников, сражаться с желанием королевства Робл сделать правительство в изгнании марионеткой и биться насмерть на поле боя с самим восьмью пальцами. В их число вошел, конечно же, Газеф Стронов, умелый воин и решительный полководец в лучшем снаряжении, что видел Реэстис, и с самым открытым сердцем, что его и погубит. Один из могущественных дворян Элиасбранд Дейл Рейвен, что спрятал свою семью где-то очень далеко и готов теперь был умереть ради государства. Известный маркиз Писпей, он же зять покойного Лапасы III, что отличался компетентностью и знанием своего дела. Маркграф Урован, седое олицетворение старых порядков и принципов, что звучали на каждом собрании. Все остальные же, в том числе остатки шести великих дворян, были либо предателями, либо уже кормили червей в могилах, став первыми жертвами мятежа. О своих врагах я знал хорошо, во многом благодаря помощи Панасале, который до сих пор служил мне, пусть и на менее пафосных должностях. Да и в целом об этих людях знали многие в высшем свете, так что портреты личностей составить было нетрудно. Ах да, уделить внимание стоило и Синей Розе, группе авантюристов, которую возглавляла дворянка Лакиус, и в группе которой находилась и Вилай. Именно Лакиус пришла идея заключить со мной союз. Правда, особой радости я от этого предложения не испытал. Нет, сама идея объединиться мне нравилась, но был такой камень преткновения, как обвинение меня в мятеже. С такой формулировкой любые переговоры становились ненадежными и временными. Как только восемь пальцев падут, то корона начнет воевать со мной. Зачем мне это? Поэтому ответ мой был прост: никакого союза, пока текущий король Реэстиза, его брат, его сестра, Газеф Стронов, а также оставшие лидеры главного совета не признают независимость моих земель. Это был ультиматум, который и услышала Ивилай. Вероятно, общего языка по этому вопросу мы так и не найдем. Что же касается интересов королевства Робл, тут все было еще проще. Они переживали, что я пойду дальше и выйду к границам создаваемого ими буферного государства. Границы эти находились прямо за этим ущельем, после чего появится угроза мне. На это я тоже дал простой и честный ответ. Срать я хотел на королевство Робл, и ничего против него я не имею, как и куда-то далеко уходить не собираюсь, а военный поход закончится очень быстро, после чего вернусь. Конечно, я подал это в более культурном и дипломатичном виде, но суть такая же. Хотя был еще и краткая светская беседа, в процессе которой вела и оценивала, как я понял, мою вменяемость. В целом ничего интересно, но услышав от меня то, что я не собираюсь устраивать что-то вроде геноцида мирового масштаба и амбиций на завоевание всей планеты у меня нет, то диалог этот сошел на нет. Ничего личного, каких-либо эмоций и интересных деталей в разговоре не было. По факту просто сухой обмен информацией, хотя лично я был рад появлению хоть какого-то контакта с врагом, ведь все так или иначе будет закончено миром, и такие контакты позволят заключить его раньше, чем проигравший будет уничтожен практически полностью. В любом случае мой путь теперь лежал домой, по пути разве что заскочу в город гномов, где нас должны встретить как героев, решу несколько государственных вопросов и затем, наверное, немного отдохну от этой бесконечной гонки за право жить. Постоянно прокачка, сражение, вся эта ответственность, и я уже начал уставать. Надо и передышку взять, а то так и в могилу себя сведу или кукухой поеду даже раньше Мамонги. На Бусти стартовало голосование по графику проды. Если хотите, чтобы ваш любимый фанфик получил больше проды, то залетайте и голосуйте за него. Тот фанфик, который получит больше голосов, больше продыей получит. Глава 80. Возвращение в горную столицу стало настоящим триумфом. Еще на нашем подъезде на всех ледяных клыках выстроились дети, которых пропустили солдаты. Снизу вдоль стен всех стен, несмотря на холод, уже третий час прибытия ожидали лучше, все уже слышали о нашем возвращении и о том, что с главными силами прибудет еще больше трофеев, караваны с которыми тянутся от горизонта до горизонта. И это действительно было так, пусть, конечно, и построение наше не было самым плотным или особо широким. Впервые за долгое время успех познал этот народ, а после победы надо было не рыть бесчисленное число могил, а готовиться к пиру. Вовсю уже работали на каменоломнях военнопленные, где под кнутами они гнули спины и истекали кровавым потом, обтесывая и перетаскивая обломки горных пород. Их поражение и их горе скоро станет величием рождающегося государства. Уставшие и не успевающие отстраивать разоренные войной с восьмью пальцами земледельцы теперь получили покорных зверолюдов, что помогали им возделывать поля, вырубать леса и выкорчевывать пни. А вместе с этим люди стали меньше бояться будущего и понимали, что смогут прокормить своих детей. Вместе с тем вовсю трудились и присланные Придрганом мастера, которые не только помогали строить, но и положили начало созданию новых гильдий, что вскоре будут объединены в одну большую ремесленную структуру. «Это место более не такое уж и суровое», — произнес я, глядя на грандиозное сооружение, что шло прямо из-за моего замка вниз. Акведук был большим и строился под приличным углом, дабы течение в нем оставалось быстрым и из-за холода вода не замерзала. Хотя в самые жуткие морозы это не поможет, но и эта проблема решалась. К тому же сам акведук не был ни 50 метров в высоту, ни длинный в десятки километров. Горные потоки проходили здесь и так, их надо было лишь перенаправить. Далее все шло в котельные, правда обогревалась сейчас лишь кузня при Багровой цитадели, однако в планах к концу года обеспечить теплом рабочие места и жилые помещения самой цитадели. А там, глядишь, и начнем с народом делиться теплом. Правда, в данный момент все держится на угле и дереве, как и мощности котельной на многое не хватает. Да и в целом все наши инновации сталкивались с суровой реальностью. Придрган действительно был мастером на все руки, так еще и человеком весьма образованным в техническом плане. Но выстроить систему, внедрить технологии и создать производственную машину здесь требовались не столько технические, сколько гуманитарные знания и умение управляться с людьми. Этого ему катастрофически не хватало, как и дара наставника. Хотя он уже создал первые прототипы огнестрельного оружия, правда, толку от него тоже не особо много. В плане, выяснилось, что та же аркебуза или пусть даже мушкет, даже 2,5 мм стали, то с 50 метров не пробивают. А если наложить на эту броню чары второго ранга МДА, чтобы вытеснить с верхушки власти магических существ вроде драконов, понадобится ждать еще века, до изобретения ядерного оружия, или объединять магию СС знаниями нашего мира. В любом случае во всем этом я разбираюсь мало. Хозяин, прибыл Себастьян со своим визитом. Он уже ожидает вас в гостиной, где светскую беседу поддерживает ваша жена, произнесла прибывшая ко мне балкон Клементина. Хорошо, отправляйся проверить обстановку на верхнюю стройку, приказал я ей, после чего ушел. В данный момент Клементина уже была без рабского ошейника и находилась по моим очаровывающим взглядам. В целом, заклинание работало хорошо, хоть и приходилось его часто обновлять, а также порой бороться с пробуждающейся волей Клементины. Все же она была сильна. Однако навык мой прокачивался, как и в перспективе в будущем я смогу таким образом подчинить даже несколько целей. Сама же Клементина, по всей видимости, была где-то 35 уровня. Возможно, ранее она была и повыше, но после пыток и всего пережитого случился откат. Такое на самом деле бывает, особенно после травм, что нередки на войне. Еще порой маги совершают ошибки, пытаясь перейти пределы и создать заклинание на ранг выше дозволенного. Тогда тоже можно как умереть, так и покалечиться, причем в ментальном плане. Все это в конечном итоге сказывается на характеристиках, умениях и уровне. Аналогичная ситуация с воскрешением. В среднем, говорят о том, что можно потерять где-то 5 уровней. По крайней мере об этом говорят слухи, связанные с той же Лакиус из Синей Розы, которая обладает такой магией. 5 ранга, кстати, если верить опыту Мамонги. Однако там тоже полно нюансов. Например, если тела нет или от него угольки остались, то воскрешение будет сложнее и эффект будет хуже, так что потеряться может и куда больше 5 уровней. Так или иначе, я отправился к Себасу, что встретил меня в гостиной, где сдержанно и культурно обсуждал с Хельгой очень деликатные вопросы касательно естественного отбора. Не знаю уж, как их светская беседа дошла до такого потенциального конфликтного момента, но несмотря на то, что они спорили, никто не кричал и не переходил красных линий. В нашем племени слабая кровь не задерживается. Да, это грустно, и мне всегда было больно смотреть на женщин из главного очага, которые лишились детей. Конечно, их любовь передавалась на тех, кому им было вверено оберегать, но это совсем не то, и ту печаль ничем не стереть из их душ. Однако это куда лучше, чем когда мы боремся и родители страдают на протяжении годов, после чего ребенок все равно умирает. В горах сурово, согласен, Себас практически никогда не говорил «нет» и даже в споре начинал свои тезисы с того, что соглашался с оппонентом. И все же мы не в горах, как и в наших руках сделать куда большее. Твой муж строит город здесь, среди льда и снега, приносит тепло в каждый дом с помощью труда и упорства. Благодаря нему многие выживут. Да, и возможно станут балластом. И когда-нибудь этот балласт потянет все племя на дно, а сильные дети перестанут рождаться из-за огромного количества слабой крови. Так, извините, что прерываю вашу беседу, но время нас поджимает. А что вы думаете по этому поводу, господин Дерамар? Уважительно и на «вы» обратилась ко мне Хельга. То, что вы оба правы, а истина где-то посередине. Принесешь нам что-нибудь мясное из кухни? Да, конечно. И Хельга ушла, после чего я остался наедине с Себасом. Чай у нас, конечно, имелся, но я что-то проголодался. Постоянно забываю нормально поесть, в результате чего то тут перекус, то там. Так значит, вы уже начали обсуждать с Хельгой свой вопрос? Спросил я Себаса, который выглядел как всегда хмуро и серьезно, а лицо его казалось каменным и неспособным на улыбку. Верно. Мне хотелось узнать, что думает ваша жена о вашей политике. Однако, как я понял, вы не особо подпускаете ее к правлению и в целом не интересуетесь ее мнением в таких вопросах. Обижаете, Себас, с легкой наигранностью произнес я. Я же не дилетант и хочу, чтобы у моего государства все было хорошо. Конечно же, у правления стоят лишь знающие люди. Что же касается мнения Хельги, она человек дела, и пока не будут показаны доказательства ее неправоты, она мнение не изменит. Рад это слышать. А то всякого навидались, в том числе уже и в этом мире, и его истории. Вы говорите про 8 королей жадности? Да. Вы тоже обсуждали их с владыкой? Скорее слушал его точку зрения, ведь ваша информационная сеть куда обширнее моей. Но эти сведения перессориться из-за бабы и погубить мир, правду говорят, творцы настолько же сильны, насколько и слабы, как бы странно это ни звучало, усмехнувшись, произнес я. Но поговорим о более насущных делах. Признаться, не думал, что встречусь с вами раньше других защитников Назарика. Даже еще к Кациту не успел съездить, как вы меня перехватили.